Эпилог. Туман над озером успел рассеяться, пока мы собирались, но мои мысли крутились вокруг него. Ребята шли молча, и я не выдержала. «Вы ведь тоже это видели?» «Что видели?» — изобразил удивление Тарас. «Мы ничего не видели. Марина, ты же ничего не видела?» «Абсолютно!» — слишком быстро ответила подруга. «Так, но врете вы фигово. И это отлично, потому что я не люблю, когда меня обманывают. Вы это видели, я точно знаю. У Маринки глаза были шире задницы, а ты, дорогой, чуть бутылку не сожрал». «Да ничего там не было!» — продолжал гнуть свою линию Тарас. «Игра света, туман сгустился. Правда, Марин?» «Конечно. К тому же мы рассказывали жуткие истории. Ничего удивительного, что воображение разыгралось». «У всех сразу?» — усмехнулась я. «Ой, а то ты никогда не видела в облаках силуэты животных. Когда тебе показывали «смотри, это собака», ты ведь приглядывалась и могла различить морду, лапы». «Но мне никто не говорил «смотри, Вероника, и вам тоже». Мы все увидели одно и то же, мне не показалось». Тарас тихо вздохнул. Он знал, что я права. «Ты ведь не веришь во всякую чертовщину?» «Не верю, но верю своим глазам. И я видела то, что видела. И не надо делать из меня дуру». «Ладно», — кивнула в темноте Маринка. «Признаюсь, да, я видела нечто похожее на очертания человеческой фигуры на озере возле мостков. Но я не хочу думать, что это призрак Вероники. Не хочу, и все. Одно дело травить байки у костра, и совсем другое — столкнуться с реальным привидением». «Так оно же безобидное. Нас не тронуло», — улыбнулся Тарас. «Я думаю, ей просто хотелось увидеть друзей. Да, милая, я тоже его видел. Но решил, что мне показалось». «Как думаете, может, зря мы ее потревожили?» — шепнула Маринка. Тарас задумался. «Полагаю, она дала бы знать, если бы ей не понравилось наше соседство. Я думаю, она просто хотела убедиться, что мы потушим костер и не напакостим». Я думала о том, как этот год поменял всю мою жизнь, перевернув ее с ног на голову, заставив меня делать то, чего я никогда не делала, полюбить то, от чего бежала, принять то, что отрицала. И теперь мне казалось, что именно так все и должно быть. Что это раньше моя жизнь была бестолковой, а теперь стала правильной и настоящей. Но, может, мне это просто казалось? Одно я знала наверняка. С расследованиями покончено. Это было весело, опасно, ценно, но теперь я хочу спокойствия. Даже если вокруг будет происходить полный апокалипсис, я буду делать вид, что его не замечаю. «Конечно!» — кивнула Маринка. «Семья важнее!» «Да», — согласился Тарас. «Семья в приоритете. Никаких больше приключений». И я хотела бы им верить, но что-то подсказывало мне, что так просто завязать уже не получится.